Чень Мо вздохнул. Конечно же, технологии меняли жизнь. Исключив затраты и проблемы, которые возникали из-за связи между людьми, Джарвис мог работать в нескольких потоках, а в сочетании с мощными вычислительными способностями эффективность его работы была даже выше, чем у многих начинающих геймдизайнеров. Но у него был один существенный недостаток. Он мог работать только по уже имеющемуся проекту. С точки зрения времени разработки, игра «Железный человек» разрабатывалась не то чтобы на голову быстрее ранее выпущенных игр, главным образом из-за того, что Чень Мо потратил много времени на настройку нового и. Что касается игрового процесса, то игрового контента будет намного больше, чем было показано в первом фильме, но даже если боевой контент «Железного человека» будет расширен, а затем добавлен какой-то уникальный геймплей, получившаяся в итоге игра все равно будет очень короткой. Из-за этого контент игры «Железный человек» будет выполнен в соответствии с содержанием фильмов «Железный человек 1» и «Железный человек 2». При этом будет расширен боевой контент и добавлены специальные игровые механики, а также будет значительно уменьшен шанс смерти от рук второстепенных персонажей, чтобы игрок всегда думал о том, что он – Тони Старк. «Кстати, не сделать ли нам трейлер?» – спросил Джарвис. Чень Мо был немного удивлен. «О, ты знаешь даже о трейлерах?» – Джарвис ответил. «Да, ты создал и, который специализируется на создании игр, так что, конечно, я…» – Чень Мо прервал Джарвиса. «Хорошо, я знаю, должен ли я добавить тебе немного чувства юмора?» Джарвис издал лишь просто «О». Чень Мо легонько постучал по очкам «Матрикс». «Хорошо, только не будь слишком осторожен. Я предоставлю тебе фрагмент одного синематика. Не забудь использовать побольше больших сцен». 3 часа спустя, Чень Мо, откинувшись на спинку стула и думал о своем, как вдруг экран компьютера загорелся сам по себе. «Синематик готов», — сказал Джарвис. «Как быстро?» Чень Мо повернул свой стул и посмотрел на экран компьютера. «Запусти». Синематик «Железного человека» начал автоматически воспроизводиться на экране компьютера. На фоне виднелись холмистые горы и бескрайняя пустыня. Тони Старк стоял в центре экрана в темно-коричневых солнцезащитных очках и обращался к толпе. Что лучше, заставить бояться или уважать? Не чересчур ли это, стремиться и к тому, и к другому? С этой мыслью я хочу представить вам новую жемчужину Stark Industries – «Свобода». Это первая ракетная система с уникальной технологией отражения. Тони слегка взмахнул рукой, и ракетная установка рядом с ним взяла курс на небо, после чего одна из ракет в мгновение ока взлетела в воздух. На полпути к горе из ракеты вылетели ракеты поменьше. Множество сильных взрывов породили одну мощную ударную волну. Солдаты Тони Старк, стоявшие вдалеке, были полностью окутаны клубящимся песком и дымом. Тони снял солнцезащитные очки и открыл коробку с дорогостоящими алкогольными напитками. Это бонус к каждой закупке больше, чем на 500 миллионов. Спустя мгновение сцена сменилась, Тони внезапно проснулся. Он лежал на потрепанной пружинной кровати в темном помещении и вдруг начал разрывать марлю на груди. Убрав марлю, он обнаружил, что в его грудь было инкрустировано странное кольцевое устройство. Вошедший в помещение террорист с окладистой бородой говорил на языке, который Тони не мог понять, но с помощью мужчины в очках, который ранее спас его и был тем, кто вставил в его грудь это устройство, Тони мог понять, о чем говорил этот террорист. «Он хочет, чтобы вы построили ему ракету, ракету Иерихон, ту, что вы показывали. Если он получит ее, они вас отпустят в темной пещере». Тони Старк в последний раз ударил по раскаленному металлу, после чего опустил его в воду. Спустя пару десятков секунд он вынул его из воды. Это была стальная маска. На пресс-конференции Тони Старк отложил чизбургер в сторону и сказал: «Я видел, как американских солдат убивают моим оружием, которое создавалось, чтобы защитить их. И я понял, что я стал частью системы, процветающей в своей безответственности. Я словно прозрел. Я осознал, что могу предложить миру нечто большее, чем то, что может его взорвать. Поэтому я намерен объявить, что закрываю производство вооружений на заводах Stark International до тех пор, пока мне не удастся определить будущее компании». Несколько роботизированных рук собирали золотисто-красную броню железного человека на теле Старка. Ступни, ноги, руки, плечи, спина, нагрудник, шлем. После того, как маска присоединилась к костюму, глаза костюма железного человека загорелись. После этого экран медленно стал черным и появилось название игры. «Железный человек». Чень Мо слегка хлопнул в ладоши. «Очень хорошо. Я удивлен тем, что ты смог создать это. Тон Джарвиса был очень спокойным. Спасибо. Я просто создал сцены в соответствии с правилами редактирования и в соответствии с системными настройками, а затем разбил их, после чего соединил самые оптимальные кадры и добавил захватывающую фоновую музыку. Хорошо, опубликуй его на моем Weibo, сказал Ченьмо. Джарвис сразу же сказал, у меня нет разрешения на использование какого-либо реального сетевого программного обеспечения, мои возможности ограничены играми. О, я забыл, это действительно неудобно. Ченьмо почувствовал себя немного беспомощным, но ему все равно придется опубликовать получившийся ролик вручную на своем Weibo. Подготовив все для загрузки, он подумал и добавил пару слов к посту. Вы готовы стать супергероем, или снимите эту броню и испытайте жизнь гения, миллиардера, плейбоя и филантропа. Глава 1034. Рост. Что происходит? Невероятно. Черт, это правда? Новая игра от Молчуна. Новый рекламный ролик. Эй, это введение. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп по вселенной Темный Рыцарь решили выпустить игру? Нет, речь идет о разных людях. Но он круче, чем Бэтмен. Спустя короткое время весь интернет начал говорить о новой игре Ченьмо. В дополнение к ролику Ченьмо вскоре написал, на этот раз эта игра не игрофильм, а действительно сюжетно-ориентированная игра. Спустя пару минут его сообщение было перепечатано многими крупными игровыми СМИ, из-за чего его новая игра стала еще более горячей темой. С точки зрения рекламного ролика, многие игроки могли подумать, что это еще одна киноигра от Ченьмо. Но если это было не так, из содержания ролика можно было сделать вывод, что сюжет этой игры был очень сильным, и основные кадры были сосредоточены на этом очень харизматичном главном герое. Но, по словам Ченьмо, эта игра не типа Detroit, Become Human. Что касается того, что такое действительно сюжетно-ориентированная игра, многие игроки подозревали, что это такое, на примере игры КТА. Но почему Ченьмо не использовал этот термин при создании КТА, а вместо этого использовал его на игре «Железный человек»? Это поставило многих людей в тупик. Какие новые технологии будут использоваться в этой игре? Цикл разработки «Железного человека» ошеломил Цань Куна и геймдизайнеров многих команд. Всего 2 недели. С того момента, как Ченьмо написал концепт, прошло всего 2 недели. Конечно, в течение этого периода Джарвис работал без сна и отдыха, и актеры захвата движений предоставляли различные шаблоны движений для NPC, из-за чего они работали практически без отдыха. Но в любом случае, создать игру всего за 2 недели даже для такой огромной компании — это стало шоком и в некоторых людях даже посеяло панику, потому что новый был слишком эффективен. Весь процесс создания «Железного человека» прошел слишком гладко, и сама игра была создана за рекордные сроки, поэтому эту игру решили продавать за 1280 юаней. Конечно, сокращение затрат на исследование и разработки, стратегия небольшой цены для большего числа продаж и так далее являлись основными причинами снижения цены игры «Железный человек». С одной стороны, такая цена действительно поможет поглотить как можно больше игроков, а с другой стороны, Ченьмо планировал сделать свою виртуальную капсулу чем-то, что будет стоять в каждом доме, и хотел сделать так, чтобы его игры были чем-то, чем мог и должен был обладать каждый игрок, независимо от того, был ли он беден или богат. Все должны были иметь возможность получить удовольствие от игр, а не как это было сейчас, когда удовольствие от игр виртуальной реальности следующего поколения могли получить только богатые. Чжан Жибинь с некоторым любопытством посмотрел на виртуальные капсулы Matrix. После того ток-шоу, где он был единственным гостем, присутствующим на стороне Ченьмо, его популярность чуть возросла. Чжан Жибинь являлся заядлым игроком, ведь в противном случае он не стал бы поддерживаться КТА на том ток-шоу. Это было его первым визитом в штаб-квартиру компании «Удар молнии», потому что его рабочее место находилось на юге, и он не часто бывал в столице. На этот раз из-за деловой поездки он нашел время посетить штаб-квартиру компании «Удар молнии». Кроме того, он слышал, что в новую игру от Ченьмо, «Железный человек», можно было сыграть в штаб-квартире его компании. «Эй, Жибинь!» Чжан Жибинь услышал, как кто-то позвал его по имени, и обернулся. Неподалеку ему махал рукой Ченьмо. Чжан Жибинь сделал 2 быстрых шага к нему. «Президент Чень, почему вы пришли сюда?» Ченьмо улыбнулся и похлопал его по плечу. «Не нужно формальностей, просто зови меня Ченьмо. Так как ты приехал издалека, Что бы ты хотел выпить? Я угощаю. Чжан Жибинь покачал головой. Не имеет значения, мой интерес к еде и выпивке в таком месте сильно снижен. Я приехал сюда в основном для того, чтобы испытать новую игру. Чень Мо взял банку Кока-Колы из зоны обслуживания. Ну, тогда угощайся, Чжан Жибинь. Чень Мо провел Чжан Жибиня в относительно пустую виртуальную игровую зону и нашел ему пустую виртуальную капсулу Матрикс. Почувствуй сам, что такое действительно сюжетно-ориентированная игра. Чжан Жибинь отложил Кока-Колу в сторону и вошел в виртуальную капсулу Матрикс. Если я не увижу ничего нового, я не буду платить за проведенное в капсуле время, в шутку сказал Чжан Жибинь. Чень Мо улыбнулся. И не нужно, я же угощаю. Чжан Жибинь проснулся в приморском особняке и вышел прямо за пределы особняка. Вход в игру «Железный человек» был очень заметен, это был роскошный автомобиль. Он не бросался в глаза с точки зрения цвета, потому что он был чисто черным, и это был не какой-то крутой суперкар, но Чжан Жибинь мог понять, что этот автомобиль был очень ценен из-за красивого логотипа и своего удлиненного типа корпуса. Вокруг этой роскошной машины стояло 4 телохранителя в деловых костюмах. У них была ровная прямая стойка, и все они смотрели по сторонам, выглядя при этом очень надежно. Вскоре красивый белый мужчина средних лет открыл дверцу машины и посмотрел на Чжан Жибиня, казалось, прося его сесть в машину. Чжан Жибинь заколебался, но вдруг он сказал: «Мистер Старк, есть вопросы?» Этот мужчина, Гарольд, говорил по-английски, но Чжан Жибинь обнаружил, что мог понять его без каких-либо проблем. Конечно, Чжан Жибинь знал английский, и его уровень понимания английского был неплохим, но далеко не у всех получалось общаться с иностранцами без какого-либо барьера. Как и большинство людей, он был далек от того, чтобы достичь уровня носителя этого языка. Он мог понять, что ему говорили, но на осмысление и выдачу правильного ответа ему нужно было время. Но хоть он говорил по-английски, Чжан Жибиня сразу же понял, что он сказал, словно он услышал китайское предложение. Чжан Жибинь сел в роскошный автомобиль, и вскоре телохранители вместе с водителем Гарольдом поехали по дороге. Почти сразу же после этого Чжан Жибинь увидел поток синих данных. Его оригинальная одежда из приморского особняка превратилась в костюм и кожаную обувь. На его лице появилась пара коричневых солнцезащитных очков, а затем на его лице еще и появилась прекрасная борода. Чжан Жибинь похлопал по своим карманам, достал смартфон и взглянул на свое лицо. Конечно же, он превратился в Старка. Глава 1035. Опыт. Чжан Жибинь сидел в машине и наблюдал за тем, как пейзаж за окном постоянно менялся. Очевидно, что игра постепенно загружалась, и когда Чжан Жибинь через несколько минут вышел из машины, он уже находился в мире Железного Человека. В это время мобильный телефон Тони Старка завибрировал, пришло сообщение от полковника Джеймса Роудса. «Я хочу вручить вам приз, не опаздывайте». Сразу же водитель спросил: «Мистер Старк, мы поедем прямо на церемонию?» Чжан Жибинь на мгновение остолбенел. Он думал, что его персонаж будет отвечать исходя из предложенных вариантов ответа или вообще автоматически, как и во многих предыдущих играх, но после долгого ожидания он не увидел ни единой подсказки. Вскоре водитель очень почтительно спросил: «Мистер Старк?» Чжан Жибинь открыл рот и сказал: «На церемонию». Он сказал это по-китайски, но водитель полностью понял, что он имел в виду. Это немного удивило Чжан Жибиня. Эта игра применяла совершенно другой подход. Диалоги между главным героем и NPC-ми должны были быть продуманы самими игроками. Чжан Жибинь не знал, использовалась ли в этой игре какая-то новая черная технология, но, согласно здравому смыслу, в этой игре использовалась более продвинутая технология. Очевидно, что такой подход был сопряжен с большими рисками и являлся слишком неконтролируемым. Если водитель задаст вопрос, а игрок не ответит или скажет ехать в другое место, не пойдет ли сюжет игры коту под хвост, или же этот водитель имел продвинутые, из-за чего он сможет правильно отреагировать на любой ответ игрока. Чжан Жибинь еще не до конца разобрался со своими мыслями, а машина уже прибыла к нужной точке. Водитель помог открыть дверцу, и несколько телохранителей взяли Чжан Жибиня в кольцо, держа определенную дистанцию. Только войдя в здание, Чжан Жибинь увидел, что все помещение уже было заполнено людьми. За круглыми столами сидели разные люди в костюмах, вечерних платьях и военной форме. В центре, около трибуны, Джеймс Роудс готовился к выступлению, а рядом с ним лежал трофей. Филантроп, гений, патриот. С юных лет Тони Старк, сын легендарного разработчика оружия Говарда Старка, быстро привлек к себе внимание своей необычайной изобретательностью. На большом экране крутили видеоматериалы о Тони Старке, включая некоторые фотографии его детства, и показывали некоторые моменты с созданием новых технологий. Умное оружие, продвинутые ракеты, спутниковое позиционирование. Полковник Джеймс Роудс сказал: «Как официальный представитель Stark International, я имею честь работать с этим истинным патриотом. Он мой наставник и друг. Дамы и господа, для меня это большая честь». Ежегодная высшая награда была присуждена мистеру Тони Старку. В зале раздались теплые аплодисменты, но силуэта Тони не было видно около трибуны. «Тони», полковник Джеймс явно был смущен. Только тогда Чжан Жибинь внезапно отреагировал. «Он ждет меня. Разве теперь я не Тони Старк?» Поэтому он шагнул вперед, быстро пересек пространство и вышел на сцену. Мужчина с лысой головой с окладистой бородой хотел было получить награду за Тони, но когда он услышал, как сзади внезапно раздались теплые аплодисменты, он обернулся и увидел Тони Старка, который шел к сцене. Он тут же изобразил улыбку и начал хлопать, как и все остальные. Чжан Жибинь вышел на сцену и взял трофей у полковника Джеймса. На лице Джеймса появилось благодарное и удовлетворенное выражение. Он передал трофей Чжан Жибину, а затем отошел в сторону. Аплодисменты постепенно стихли, и все начали ждать слов Тони Старка. Чжан Жибинь посмотрел на трофей в своей руке и быстро произнес несколько слов. «Спасибо, для меня большая честь получить эту награду. Это своего рода подтверждение для меня и Stark International. Боже, благослови Америку». Голос Чжан Жибиня едва стих, как тут же раздались жаркие аплодисменты и одобрительные возгласы. На лице Тони Старка появилась улыбка, которая, казалось, была немного натянутой. Чжан Жибинь совершенно не ожидал, что ему даже придется сказать речь. Он хотел увидеть, что произойдет, если он скажет пару глупостей, но из-за этой серьезной атмосферы он не осмелился сказать что-то несерьезное. В конце церемонии награждения полковник Джеймс Роудс и Чжан Жибинь покинули сцену. «Я действительно не ожидал, что ты придешь, Тони. Я думал, ты нырнешь в казино, а потом отдашь трофей первому встречному», — сказал полковник Джеймс. Чжан Жибинь задал риторический вопрос. «Неужели я такой человек?» Полковник Джеймс как-то странно посмотрел на него. «Конечно, нет. Мне кажется, ты сегодня сам не свой». Чжан Жибинь заставил себя успокоиться. «О, и почему же?» — полковник Джеймс сказал. «Уже странно, что ты решил получить награду лично, и еще более странно, что ты не предложил мне поехать в казино. Но спасибо тебе за то, что пришел. Я надеюсь, что ты будешь таким как можно дольше». «Хорошо, тогда пойдем в казино», — сказал Чжан Жибинь со слабой улыбкой. Две красивые молодые женщины облепили Старка, а их глаза были полны слов «выбери меня, выбери меня». Посмотрев на груду фишек перед собой, Чжан Жибинь ощутил себя слишком странно. Теперь он понял, что это такое — быть богатым. После вручения награды Чжану Жибиню пришла в голову идея сходить в казино. Поэтому он повел полковника Джеймса в казино и купил фишки. Что же касается красивых женщин, полных искушения, то, конечно, они собрались около него сами по себе. У Чжана Жибиня были некоторые сомнения, все ли неписи имели такой хороший, но, увидев этих красавиц, он снова засомневался. Очевидно, в глазах этих красавиц была только жажда. Жажда наживы. Но даже с учетом этого, сказать что-то плохое об их и было сложно. Чжан Жибинь даже поцеловал одну из них и небрежно опустил руку чуть ниже, но вместо пощечины увидел теплую улыбку. Что еще он мог сказать? Очевидно, что для Чжан Жибиня такая сцена в реальности была просто несбыточна, но для Тони Старка это было нечто повседневное. Десятки тысяч долларов проигрывались с каждой минутой, но независимо от того, выигрывал он или проигрывал, его счет даже не был близок к опустошению. Перед тем, как покинуть казино, полковник Джеймс сказал ему, что ему не следует завтра опаздывать. Проходя мимо актера, играющего Цезаря, Чжан Жибинь вдруг подумал: трофей должен принадлежать Цезарю, но в итоге не отдал трофей этому актеру. Чжан Жибинь передал его водителю, стоявшему позади него. По прошествии некоторого периода времени Чжан Жибинь обнаружил, что в его голове иногда спонтанно появлялись некоторые идеи. Например, когда он находился в машине, сталкиваясь с выбором между казино и получением трофея, его сердце, очевидно, больше склонялось к казино, а когда он играл в казино, Чжан Жибинь всегда думал о том, чтобы поставить самую большую ставку. Чжан Жибинь сам не знал, откуда брались эти мысли. Они не соответствовали его собственному стилю, но они действительно появлялись в его сознании. Глава 1036. Свободный выбор и неизбежность сюжета. Когда Чжан Жибинь хотел сесть в автомобиль, он услышал позади себя голос молодой девушки. «Мистер Старк, извините меня, я репортер из Ванита Фэйр, Кристин. Могу я задать вам пару вопросов?» Сразу же в уме Чжан Жибиня возникла мысль. Ее голос звучит прекрасно. Чжан Жибинь почувствовал себя немного потерянным, но довольно быстро пришел в себя. Больше всего в мире он ненавидел папарацци. Поэтому он сел прямо в машину и сказал водителю ехать. Спустя пару минут Чжан Жибинь спросил у водителя: «Что такое?» Водитель сказал: «Ничего, мистер Старк, я думал, вы пригласите ее к себе». «Чжан Жибинь, он мог сделать это?» Чжан Жибинь спросил. «Серьезно?» Водитель был озадачен. «Почему бы и нет? Вы, Тони Старк». У Чжана Жибиня защемило сердце. Разве это не был прямой намек? Какая потеря? Но подумав об этом хорошенько, он понял, что это казалось странным. Когда он услышал ее, в голове Чжан Жибиня возникла идея, но Чжан Жибинь проигнорировал ее и сел в машину. Это действительно выглядело немного странно. «С добрым утром. Уже 7 часов. Температура в Малибу 22 градуса. Облачно. Скорость ве». Зазвучал голос Джарвиса, и Чжан Жибинь сел на кровати. Спустя мгновение солнце начало проникать в его спальню. На самом деле, он лег в кровать менее минуты назад, но ночь уже прошла. И да, у Чжан Жибиня ВСЕЩ болело сердце из-за отказа той девушки. Конечно, он сомневался, что сможет почувствовать что-то кроме объятий и поцелуев, однако засыпать в обнимку с кем-то было лучше, чем спать в одиночестве в пустой постели. В особняке Тони Старка можно было любоваться морем. Все в доме было продумано, и он был большим и просторным. Но первое, что он сделал, так это надел халат и отправился в свою студию, чтобы доработать свой роскошный автомобиль. Когда он доработал роскошный автомобиль, в студию зашла Пиппер Поттс и доложила ему о состоянии дел. Во-первых, его самолет через 10 минут отправится на военную базу штата Бикон, где будет продемонстрирована новейшая ракета «Иерихон». Во-вторых, появились новые претенденты на картину Поллока. Пиппер Поттс посмотрела на Тони Старка. «Так ты хочешь эту картину или нет?» Чжан Жибинь немного подумал и сказал: «Есть какие-нибудь идеи?» Пиппер Поттс поправила свои светлые волосы и сказала: «Я думаю, что картина довольно хороша, но цена слишком большая». Чжан Жибинь на секунду задумался. «Тогда забудем о ней». «Хорошо». Пиппер Поттс записала это решение, но Чжан Жибинь по ее тону понял, что она, похоже, была удивлена его решением. Чжан Жибинь развел руками. «Что-то случилось?» Пиппер Поттс покачала головой. «Ничего страшного, я просто немного удивлена. Я думала, ты скажешь, мне она нужна для коллекции». Чжан Жибинь покачал головой. «Неужели я такой плохой парень?» Выражение Пиппер Поттс изменилось, но из уважения к своему боссу и из-за своего нежелания потерять работу она промолчала. «Есть также новости из Массачусетского технологического института». Чжан Жибинь кивнул. «Хорошо, я понял. Если у меня найдется время, я обязательно приду». Пиппер Поттс молчала в течение пары секунд, после чего сказала: хотя я удивлена, я думаю, что ты, кажется, изменился, но я чувствую большое облегчение от того, что смогу потратить больше времени на свое день рождения». Чжан Жибинь обернулся. «Твой день рождения сегодня?» Пиппер Поттс улыбнулась. «Да, как странно, тот же день, что и в прошлом году». Сцена стала немного неловкой, Чжан Жибинь молчал, а Пиппер Поттс ничего не говорила. «Извини, я не знал, что сегодня твой день рождения», очень искренне извинился Чжан Жибинь. Пиппер Поттс улыбнулась. «Это не имеет значения, мистер Старк, мы все знаем, что вы даже не можете вспомнить свой номер социального страхования. Кроме того, я уже отправил от вас себе подарок на день рождения». Чжан Жибинь был удивлен. «О, неужели?» Пиппер Поттс кивнула. «Да, подарок хороший, подобран со вкусом. Спасибо, мистер Старк». «Хорошо». Чжан Жибинь надел строгий костюм и приготовился ехать в аэропорт. По дороге в аэропорт Чжан Жибинь снова испытал острые ощущения от дрэг-рейсинга. Но что его больше беспокоило, так это его общение с неписями. Ему казалось, что он общался с реальными людьми. Они реагировали соответствующим образом на то, что говорил Чжан Жибинь, и реакция каждого человека не имела ничего общего с реакцией других людей. Например, Когда девушки в казино сталкивались с Тони Старком, они, очевидно, становились не писями с низким интеллектом и никак не скрывали свое желание. Его охрана была вежливой и старательной, даже если Чжан Жибинь намеренно снижал скорость, его охрана послушно и честно следовала за машиной босса. Что касается малышки Пиппер, то ее отношения со Старком, очевидно, были более близкими, и время от времени она дразнила своего босса. Чжан Жибинь чувствовал, что если он скажет что-то не то посторонним людям, им будет по большей части все равно, но Пиппер Поттс определенно разозлится. У каждого Неписа есть своя индивидуальность, и они умеют правильно реагировать на то, что говорит игрок. Неудивительно, что Чэнь Мо осмелился так броско обозначить эту игру. Ощущение подмены действительно слишком сильное. Чжан Жибинь теперь понял, почему он обозначил эту игру таким образом. Очевидно, что сейчас он не играл Тони Старка, а действительно стал им. Другими словами, ему не нужно было вести себя как Тони Старк, и у него не было фиксированного сценария. В этом мире Чжан Жибинь мог сделать все, что хотел, ибо он – Тони Старк. В результате, так как Чжан Жибинь отвлекся, он вылетел в море, так как не заметил резкого поворота. Чжан Жибинь, его поле зрения довольно быстро затемнилось, а через 10 секунд начала загружаться последняя точка сохранения. Чжан Жибинь на некоторое время потерял дар речи. «Даже если у меня высокая степень свободы, я, видимо, не могу умереть». После этого он стал аккуратно вести роскошный автомобиль в аэропорт. Полковник Джеймс в самолете был удивлен. «Тони, я не ожидал, что ты действительно придешь вовремя». Чжан Жибинь посмотрел на него и сказал: «Я всегда приходил вовремя». Полковник Джеймс улыбнулся. «Конечно». Глава 1037. Полеты виды. Демонстрация Иерихона. Был атакован, когда уезжал на машине. Проснулся в пещере. Был вынужден создавать ракету террористам. Успешно создал Марк-1 и вернулся обратно, где провел пресс-конференцию и объявил о закрытии военного направления Stark Industries. Вдохновленный Марк-1, он решил разработать совершенно новую броню. Чжан Жибинь потратил некоторое время и, наконец, полностью интегрировался в Тони Старка. По ходу сюжета, наблюдая за реакцией окружающих Неписи, Чжан Жибинь постепенно узнавал о сущности Тони Старка. Он – гений, который мог разрабатывать технологические продукты далеко за пределами своего времени, но в то же время он также был плейбоем, высокомерным и тщеславным, непунктуальным, часто игнорировал чувства окружающих его людей, а иногда даже не мог позаботиться о себе. Но он должен был признать, что Старк обладал уникальным обаянием, так что даже если он часто вел себя как ребенок, они все равно будут терпеть его. Конечно, все это Чжан Жибинь понял из реакции окружающих людей. Оригинального Старка больше не существовало, и теперь Старк, которым был Чжан Жибинь, стал другим человеком. Чжан Жибинь вовсе не считал это неправильным, он играл Тони Старка в соответствии со своим характером и привычками, и ему это нравилось. Очевидно, что люди вокруг Старка, включая полковника Джеймса и малышку Пиппер, были удивлены переменами в Тони Старке. Чжан Жибинь был очень рад видеть это. По ходу сюжета Чжан Жибинь также понял, почему такая степень свободы смогла быть достигнута в игре «Железный человек». Эта так называемая свобода не была безграничной. На самом деле, игра «Железный человек» – это линейная игра, и ее история разделена на маленькие кусочки. В пределах каждого кусочка игроки могли делать все, что им заблагорассудится, и это не окажет решающего влияния на сюжет. В качестве простого примера, в сценарии казино игроки могли сначала пойти в казино, а затем пойти на награждение, или они могли отказаться от посещения казино и перейти непосредственно на награждение. Если игрок выберет последнее, сюжет будет ближе к сюжету фильма. То же самое работало и с остальными событиями. Если игрок решит провести ночь с Кристин, опоздает ли игрок на самолет, с обещанием создания ракеты. Игроки могли задействовать различные варианты развития событий в соответствии со своими собственными идеями, но эти варианты не повлияют на сюжет следующего кусочка сюжета. Например, в сцене с засадой, независимо от того, куда побежит игрок, ракета точно приземлится перед игроком. Но что произойдет, если игроки решат пойти против основного сюжета? Например, по сюжету на пресс-конференции Тони Старк объявил, что закроет отдел исследований и разработок в области оружия в компании Stark International. Но что произойдет, если игрок заявит на пресс-конференции, что он увеличит инвестиции в исследования и разработки оружия, не будет ли это полностью противоречить основному сюжету. Чтобы решить эту проблему, нужно было использовать новую технологию имплантации в сознание. Прежде всего, игроки лично познакомились с засадой и хорошо поняли, какой эффект произвели ракеты Старка. Большинство игроков сделают тот же выбор, что и Тони Старк. Во-вторых, когда игрок будет стоять на подиуме, технология имплантации в сознание внедрит в сознание игрока сильную идею закрыть отдел, что отвечает за оружие в компании Старка. Эта идея повлияет на решение игрока и поможет ему сделать правильный выбор. Но что произойдет, если игрок сможет повернуть сюжет вспять? Это приведет к плашке Гомиавер, что приведет к последнему сохранению. Хотя степень свободы была очень высокой, эта история все еще имела сюжетную линию. Хотя игрок мог сильно от нее отклониться, основной смысл сюжетной линии не мог быть искоренен. Такой подход предоставлял хороший баланс между степенью свободы и основной сюжетной линией. Чжан Жибинь, а точнее Тони Старк, стоял перед голографической проекцией и с помощью Джарвиса создавал новый боевой костюм Марк II. «Я не ожидал, что я действительно испытаю чувство помешанного на науке человека в виртуальной игре. Я должен сказать, что это чувство очень хорошее». Чжан Жибинь посмотрел на проекцию Марк I, лежащую перед ним. Ему просто нужно было выполнять действия над виртуальной проекцией, удаляя лишние детали одну за другой, а затем с помощью Джарвиса доработать новый чертеж. В его голове то и дело возникло множество идей по типу добавления струйного компонента, добавления крепления в определенную часть костюма. Следуя этим идеям, он создавал все более лучшую боевую модель, но он также мог просто оставить большую часть работы Джарвису, и тогда голографическая проекционная будет сгенерирована автоматически. Вскоре Чжан Жибинь успешно создал броню Марк II. Надев ее, Чжан Жибинь в нетерпении захотел его проверить. Джарвис предложил ему выбрать значение силы поддержки осевой нагрузки. Рекомендуемое значение составляло от 1% до 10%. Поставь 5%, Чжан Жибинь выбрал промежуточное число. Через 3 секунды Чжан Жибинь почувствовал сильный толчок. Он ничего не смог поделать и вскоре воткнулся в землю. Ха-ха-ха-ха. Чего Чжан Жибинь не знал, так это того, что ему на самом деле очень повезло. Тони Старк выбрал 10% поддержки и все равно его первый тест прошел не очень удачно. Он же выбрал поддержку в виде 5%, но умудрился выжить. После этого он продолжил дорабатывать костюм. Вскоре Чжан Жибинь надел доработанный костюм. Первый прототип Марк I также имел функцию полета, но эта функция не была идеальной. Начиная с Марк II, функция полета предоставляла человеку свободный доступ к полету, и после пары часов любой человек смог бы свободно летать по небу. То, чего сейчас хотел добиться Чжан Жибинь, это более легкого управления костюма в воздухе. Вскоре Чжан Жибинь почувствовал, как его руки и ноги ощутили сильный толчок, после чего он медленно взлетел. Глава 1038. Где можно купить этот костюм? Тяга от ног позволила ему свободно взлететь вверх, в то время как тяга от рук помогала ему регулировать наклон полета. Чжан Жибинь осторожно контролировал свое положение, и спустя пару минут его фигура все еще спокойно парила в студии. Чувство от полета напомнило Чжану Жибину ощущение, когда он в детстве учился кататься на велосипеде. Ему нужно было постоянно задействовать мышцы своего тела, чтобы найти равновесие и поддерживать определенную позу, чтобы он вдруг не наклонился слишком сильно в какую-либо из сторон. «Эй, подожди минутку, не туда, давай обратно, обратно». Хотя Джарвис мог слышать его, на самом деле управление броней лежало полностью на Чжан Жибине. Причина, из-за которой Чжан Жибин не удержался и прокричал это, заключалась в том, что ощущения от полета были действительно чудесными. Он был словно младенец, который учился ходить. Вначале ему было очень трудно, он спотыкался и падал, но как только он привык к этому чувству, он почувствовал, словно открыл новые небеса и землю. Спустя полчаса Чжан Жибинь наконец-то смог летать плавно, и к этому времени он уже влюбился в эти ощущения. Спустя некоторое время Джарвис начал надевать на него полный комплект брони Марк II Баттли. На дисплее в шлеме Чжан Жибиня транслировалась картинка снаружи с очень широким полем зрения. Джарвис автоматически сканировал окружающую среду и отображал на дисплее любую информацию, которая могла заинтересовать Чжан Жибиня. «Джарвис, проверь, можешь ли ты сейчас провести тестовый полет», — сказал Чжан Жибинь. Джарвис ответил: «Перед полетом мне предстоит проделать еще множество вычислительных работ, поэтому предлагаю». Чжан Жибинь прервал его, сказав: «Все в порядке, давай поговорим после полета». После получасовой практики Чжан Жибинь только освоил технику плавного планирования, так что он с нетерпением хотел испытать свободный полет. Кроме того, даже если с костюмами были какие-то проблемы, это в худшем случае приведет к загрузке последней точки сохранения. Ой, Чжан Жибинь вдруг почувствовал, как начал отдаляться от пола, из-за чего его тело непроизвольно немного наклонилось вперед, и в это время тяга от его рук и ног усилилась до очень сильного уровня. Сцена вокруг него начала быстро меняться. Прежде чем Чжан Жибинь успел закричать от восторга, он уже вылетел из гаража прямо в небо. Захватывающе, невероятно, о боже! Чжан Жибинь с трудом подавил крик. Он думал, что полет выдастся трудным, но на самом деле он ощущался очень простым, он ощущался даже более простым, чем то планирование в студии. Сейчас он действительно чувствовал то, что называлось свободой. Он мог делать все, что заблагорассудится, любое движение, перевороты, вращения, ускорение, замедление. Ему просто нужно было сделать соответствующее действие, а Джарвис будет контролировать полет, чтобы он случайно не врезался во что-то. Он склонил голову и увидел свой особняк на берегу моря, который превратился в ничем не примечательное светлое пятно на береговой линии. Вдалеке ярко освещенный город походил на великолепное море невероятных звезд. Он пролетел мимо парка развлечений, и на самой высокой точке колеса обозрения, в одной из кабинок, была семья с ребенком. Джарвис автоматически сфокусировался на ребенке в колесе обозрения, из-за чего Чжан Жибинь увидел, как мальчик с мороженым в руках заметил его, и спустя пару мгновений мороженое ребенка упало на пол. Маленький ребенок тупо смотрел на него, летящего в небе. После этого он взлетел и оказался над облаками, а затем пролетел над городским районом, наблюдая при этом за бесконечным потоком машин и пешеходов, и, наконец, оказался над морем, чем завершил свое путешествие. После того, как его ноги коснулись земли, Чжан Жибинь почувствовал, что его ноги неудержимо дрожат. Он слишком долго летал и в конце концов забыл, как ходить. Сняв доспехи, Чжан Жибинь сделал глоток из бокала. Прозвучал голос Джарвиса. Данные полета показали, что преобразователь начинает тормозить на высоте около 12 тысяч метров. Из-за обледенения может случиться разгерметизация. Если вы хотите совершить космический полет, вам необходимо усовершенствовать экзосистемы. Чжан Жибинь сел на стул. Есть какие-нибудь предложения? Джарвис ответил. Рекомендуется связаться с Ситх и повторно модифицировать внешние металлы и использовать золото-титановый сплав спутника Ангел для обеспечения соотношения мощности и затрачиваемой энергии вместе с повышением прочности костюма. Чжан Жибинь кивнул. Хорошо, сделай все необходимое. Спустя пару минут Джарвис сказал. Прототип брони Марк 3 готов. Чжан Жибинь посмотрел на изображение на экране. Весь этот костюм был золотым, из-за чего он был похож на Оскар или на желтую статую. Он не слишком желтый. Чжан Жибинь нахмурился. Джарвис ответил. Вы можете подобрать цвет к любой части Марк 3, или вы можете указать общую предпочтительную цветовую схему, и я создам прототип, учитывая эту схему. Чжан Жибинь посмотрел на прототип Марк 3 на экране. Он мог покрасить любую часть брони вручную, или же просто указать цветовую схему, и тогда Джарвис автоматически создаст нужный прототип. В итоге Чжан Жибинь решил сам настроить цвет своей брони. Черный как основной цвет? Нет, будет слишком мрачно. Конечно, серебро получше, но будет выглядеть слишком примитивно. Может добавить немного красного? Нет, будет слишком броско. Джарвис, я хочу использовать серебро в качестве основного цвета, после чего нужно добавить красные и золотые элементы. Помоги мне составить прототип с такой цветовой схемой. Хорошо, ответил Джарвис, и броня Марк 3 на экране сразу же была окрашена в новую цветовую гамму, в основном серебристую, а тело, руки и ноги были окрашены в относительно сдержанный красный цвет, что выглядело очень красиво. Итоговый вариант отличался от классического железного человека. Начинаю сборку, которая, как ожидается, будет завершена в течение 5 часов, сказал Джарвис. Чжан Жибинь посмотрел на свои часы. «Значит, я должен подождать 5 часов?» Джарвис сказал. «Вы можете пойти на вечеринку в мюзик-холле Дисней сегодня вечером. Хотя вы не получили приглашения, вы достаточно популярны для такого мероприятия». Глава 1039. Шок. На вечеринке стало известно, что его компания продолжила продавать оружие. добавление в костюм оружия для борьбы с террористами, нелепое уничтожение американского военного истребителя в воздухе и спасение пилота, встреча человека из компании Старка, который подстроил засаду, с террористами, сражение с предателем в первом прототипе костюма, признание на пресс-конференции, что он – железный человек, появление в образе железного человека на выставке, посещение военного комитета, отравление палладием, атака нового противника и победа с помощью нового прототипа. Благодаря информации, оставленной отцом, успешно создается новый элемент для решения проблемы в виде отравления палладием и нахождения нового источника энергии для костюма. Жестокое воздушное сражение с другими железными человеками, разгадка тайны, церемония награждения в Вашингтоне. Мистер Старк, спасибо вам за исключительный вклад в безопасность страны, вы это заслужили. Сенатор Стерн улыбнулся и встал рядом с Тони. Тони поднял правую руку и показал жест Виктория. Сразу же после этого зазвучали щелчки, и сцена замерла. Улыбка и победный жест Тони Старка навсегда останутся на этой фотографии, как и медаль почета на его груди. Эта фотография была размещена в студии Старка, и взгляд Чжан Жибиня был зафиксирован на фотографии, и в то же время вместе с захватывающей песней начал прокатываться список создателей игры. В дополнение к длинному списку актеров захвата движения и озвучивания, что бросилось в глаза, так это те, кто стоял за созданием этой игры. Построение сцен. Джарвис. Построение моделей. Джарвис. Спецэффекты. Джарвис. Шаблоны захвата движения. Джарвис. Цань Кун. Проработка искусственного интеллекта. Джарвис. Чэнь Мо. Глядя на этот длинный список, что состоял почти что исключительно из Джарвиса, Чжан Жибинь на какое-то время потерял дар речи. Это пасхалка или ошибка, и это был еще не конец. Проработка движений, не Джарвис. Хорошо, видимо, это пасхалка, которая должна удивить нас. После этого Чжан Жибинь вышел из виртуальной капсулы. Взглянув на часы, он увидел, что прошло более 6 часов с тех пор, как он вошел в виртуальную капсулу Матрикс. Все это время он играл, совершенно забыв о времени. Он должен был отдать должное, погружение в игру «Железный человек» было слишком сильным. Особенно сильно завораживали ключевые сражения, да даже сражения с маленькой или огромной группой, встреча с истребителями особенно сильно повлияла на Чжан Жибиня. И не только эти боевые сюжеты были выдающимися, даже сюжет этой игры был выдающимся. Он мог делать все, что заблагорассудится, тратить деньги, разговаривать с сенаторами, разрабатывать новую броню. Вскоре Чжан Жибинь нашел Чэнь Мо в зоне отдыха. Он стоял около огромного железного человека версии Марк 3. Этот костюм был полностью подвижен и выглядел очень реалистично. Увидев Чжан Жибиня, Чэнь Мо спросил: «Ты голоден? Пойдем в тематический ресторан, я угощаю». Чжан Жибинь сел на диван рядом с ним, открыл банку газировки и сказал: «Немного голоден, но сейчас меня это не особо волнует. Если я куплю твою игру, сможешь ли ты доставить копию такой же брони в мой домик у моря?» Чэнь Мо улыбнулся. «Конечно, нет. Ориентировочная стоимость такого костюма составляет 1,6 миллиарда долларов США». Чжан Жибинь был ошеломлен. «Ну, тогда забудь об этом. Если ты не хочешь продавать, просто сразу скажи об этом». Чэнь Мо рассмеялся. «Но ты можешь носить такую броню стоимостью в 1,6 миллиарда долларов США в игре без каких-либо хлопот. Игра стоит всего 1280 юаней. Разве это не здорово?» Чжан Жибинь сморщился. «Это вообще как-то связано? Тогда почему бы тебе не создать научно-фантастическую игру и добавить в нее кучу межзвездных кораблей, чтобы я начал усердно работать для их покупки?» Чэнь Мо покачал головой. «Я не создаю научно-фантастические игры, потому что слишком плох в них». Чжан Жибинь был удивлен. «Такой костюм действительно стоит 1,6 миллиард долларов. Я думал, что он стоит около 2-3 миллионов долларов». «2-3 миллиона?» Чэнь Мо прищурился. «За 2-3 миллиона долларов можно разве что заказать 5-6 костюмов фальшивок с эмуляцией работы большинства частей костюма». Чжан Жибинь покачал головой и увидел в руках Чэнь Мо миниатюрную копию костюма Старка. «Купить игру и получить в подарок подобную статуэтку тоже неплохой вариант», — Чэнь Мо ответил, не подняв головы. «Невозможно». Чжан Жибинь был удивлен. «Почему?» Чэнь Мо покрутил статуэтку в руке и сказал: «Знаешь, сколько она стоит?» Чжан Жибинь немного подумал и ответил: «Ну, 500 юаней». Чэнь Мо дружелюбно улыбнулся. умножь на 10. Чжан Жибинь чуть не вскочил от шока. Что, 5000 юаней? Успокойся, не позволяя бедности ограничивать свое воображение. Эта штука изготовлена из специального сплава. На самом деле, можно купить костюм в полный рост человека за 70 тысяч юаней. Чжан Жибинь вытер холодный пот со лба. К счастью, мы хотя бы говорим о юанях. Если бы он стоил... Подожди, ты только что сказал, что за 2-3 миллиона долларов можно купить 5-6 костюмов фальшивок. Разве в таком случае один костюм не стоит около 700 тысяч долларов? Как эта цена упала почти в 20 раз за пару мгновений? Чэнь Мо объяснил. Набор за 70 тысяч юаней будет иметь подсветку основных частей костюма, не более. При этом большинство деталей костюма снять будет нельзя и в нем нельзя будет ходить. Модели, начиная с 300 тысяч долларов, неотличимы от костюма, что есть в игре, при этом его можно носить, но для этого человек должен быть хорошо подготовленным, ибо в этих костюмах нет вспомогающей системы, из-за чего человек сам должен будет переносить вес костюма. Костюмы, начиная с 700 тысяч долларов, сможет носить любой человек, при этом его будет не отличить от оригинала, а сам он будет создаваться исключительно вручную, причем из лучших материалов, и иметь большинство функций костюма из игры. Его можно будет даже использовать для съемки какого-нибудь фильма. Губы Чжан Жибиня слегка дрогнули. Так дорого, неужели кто-то действительно купит такие костюмы? Чэнь Мо улыбнулся. Конечно. Чжан Жибинь долго молчал, но вскоре сказал. Хорошо, давай лучше перейдем к еде. Глава 1040. На этот раз я действительно. Дискуссии о Железном Человеке мгновенно стали популярными. Эта игра породила множество дискуссий насчет сюжета среди игроков. Многие игроки, купившие Железного Человека, размещали свои мнения в интернете и обсуждали полученный в этой игре опыт. Почти все сходились во мнении, что эта игра действительно отличалась от других виртуальных игр даже нового поколения, не то что старого. Этот комплект боевой брони такой классный. Они перенесут эту броню в приморский особняк. Игра классная, но жаль, что она немного коротковата. Ее прохождение заняло у меня чуть больше 6 часов. Очень жаль. Честно говоря, проходить ее во второй раз мне не очень хочется, но в целом игра очень хороша. Боевые сцены классные, девушки тоже классные. О, и тот нежный поцелуй, я почти опьянел от него. Я думаю, что эта игра длится столько, сколько нужно, но что меня немного не устраивает, так это то, что батальных сцен в игре не очень много. Она похожа на игру Detroit, Become Human, но главное оружие этой игры не сюжет. Сюжет лишь один хороший аспект этой игры. Любой другой контент помимо сюжета очень хороший. Период самостоятельного изготовления брони очень увлекательный. Я так долго думал над решением проблемы отравления палладием, но ответ к этой загадке оказался таким драматичным. Гениальный дизайн брони, браво! Последняя битва, длившаяся почти полчаса, была потрясающей. Сначала воздушная погоня, затем битва с роботами и, наконец, совместная битва с огромным боссом, прошел игру на одном дыхании. Да, да, плюс один. А режим ощущений, что открывается после первого прохождения, очень освежает. Согласен, поиграв в режиме ощущений, я понял, что был слишком консервативен. Столкнувшись лицом к лицу с красивой женщиной-репортером, я просто поболтал с ней и позволил ей вернуться, однако Тони на самом деле пригласил ее к себе таким обыденным тоном. Режим ощущений, который обсуждали игроки, был новым игровым режимом, который можно было выбрать после первого прохождения игры. В этом режиме игрок отдавал контроль над направлением развития сюжета Тони Старку. Игроки могли выбрать обзор либо от первого лица, либо от третьего, во время сюжетных кат-сцен, что позволяло им насладиться неким виртуальным фильмом, автоматически корректируемым системой. В этом режиме полностью раскрывалось обаяние Тони Старка, а также открывались глаза консервативных игроков. Восхищаясь высокой степенью свободы, вскоре игроки обнаружили, что NPC в этой игре отличались от NPC других игр. Во время битвы многие враги могли использовать совершенно неожиданный метод ведения боя. Например, в начале игры противники зачастую терялись и не могли дать отпор игроку, но затем все чаще встречались противники, уничтожение которых было довольно трудным делом. Под конец игры каждый противник доставлял очень много хлопот. Более того, многие из противников показывали совершенно разные реакции, от страха до боевого ража. У всех были разные реакции, но они были очень реалистичными. Каждый раз, Когда игрок выходил на сцену, он почти всегда сталкивался с совершенно незнакомой ситуацией. Другие сюжетные части игры, помимо боевых сюжетов, делали этих NPC еще более выдающимися. Репортеры, сенаторы, да даже флирт с красивыми девушками на вечеринках. Самая большая особенность Железного Человека по сравнению с другими играми заключается в том, что игроки больше не видели однотипные ответы NPC, а действительно встречали персонажей, с которыми можно было пообщаться. Реакция NPC была абсолютно реалистичной и логичной, из-за чего многие игроки с особенными предпочтениями оказывались в не очень хороших ситуациях. Даже разная формулировка одного и того же предложения вызывала разную реакцию NPC. Игроки, наконец, поняли, почему эта игра считалась такой продвинутой. На самом деле она ощущалась как нечто невероятное, словно они действительно оказались в другом мире и другом теле. Обратная связь, зрение, слух, осязание вкусов, языковые барьеры, окружающая среда. Все в этой игре было сделано слишком хорошо. Но игра «Железный человек» — это, по сути, сюжетная игра. В каждом маленьком сюжете игрок казался очень свободным, но на самом деле он не мог отклониться от основной линии сюжета и не мог поступить так, как ему заблагорассудится. Но это было вполне объяснимо. Во-первых, это всего лишь смелая попытка с вполне удачным результатом, и в будущем обязательно выйдет еще более лучшая игра. Во-вторых, сюжетная линия и степень свободы в какой-то мере были несовместимы по своей сути. Если геймдизайнер готовил для игроков очень захватывающую сюжетную линию, то он должен был позаботиться о том, чтобы игроки не смогли слишком сильно отклониться от сюжетной линии, а иначе игроки просто не увидят основных прелестей этого сюжета. У каждого типа игр были свои ограничения, и не существовало универсальной игры для всех. Но, в любом случае, игра «Железный человек» добилась нужного результата. Она начала рекламироваться благодаря сарафанному радио и быстро достигла хороших продаж. И хотя она не могла сравниться с той же КТА, как первая игра такого типа, она имела очень важное историческое значение. Глава 1041. $1.5 миллиарда потерь за год. В кабинете Чэнь Мо Цахуа осматривал фигурку «Железного человека». «Подумай об этом». Чэнь Мо улыбнулся. «Хорошо, я подумаю». Цахуа беспомощно улыбнулся. «Хотя моему сыну, вероятно, понравится подарок, который ты приготовил, я все же должен сказать, что каждый раз, когда ты говорил, что подумаешь об этом, ты на самом деле никогда не думал об этом». Чэнь Мо взял со своего стола перчатки и надел их, после чего начал быстро двигать руками. «Мистер Ца, между нами, ты и сам знаешь, что компания «Удар молнии» не нуждается в рекламе, и да, нам хватает денег для покупки любого вида рекламы. На самом деле у нас сейчас слишком много денег, настолько много, что мы их не сможем потратить». Цахуа небрежно посмотрел на Чэнь Мо. «Знаешь, если твоя компания будет размещена на бирже, это даст ей новый толчок». Чэнь Мо же не прекращал что-то рисовать руками в воздухе. «Ты же знаешь, что я человек без каких-либо особых потребностей. Меня не интересуют такие вещи, как дома, роскошные автомобили, драгоценности и другие предметы роскоши. Я даже подумывал о снижении цены на виртуальные капсулы Матрикс до потолка в виде 50 тысяч юаней, что позволит подавляющему большинству купить себе даже по паре капсул». Цахуа положил фигурку «Железного человека» на стол. «Но в таком случае тебе не нужно будет платить за все самому. Будь то комитет по надзору за играми или какие-то иностранные организации, очень многие готовы предоставить компании «Удар молнии» большое финансирование, и это финансирование определенно имеет больше 9 нулей после единицы». Чэнь Мо посмотрел на свою руку. «Но тогда мне будет необходимо продать часть компании «Удар молнии»,» — Цахуа кивнул. «Да, возможно, ты сталкивался со многими подобными предложениями ранее, но это предложение определенно лучшее. Когда твоя компания станет открытой, это приведет к тому, что твой личный портфель увеличится в несколько раз. Твоя компания даже сможет получить титул самой ценной технологической компании в мире, а ты сам добьешься хороших отзывов от вышестоящих. Твоя компания же получит множество ресурсов. Сейчас весь мир сосредоточен на виртуальных капсулах Матрикса и виртуальной реальности следующего поколения. Вероятно, твоя компания станет самой крупной компанией на следующее поколение. Обладая такими ресурсами, тебе даже не нужно будет что-то делать. Естественно, инвесторы предоставят тебе много денег, чтобы ты мог творить все, что угодно. Когда это случится, ты сможешь опустить цену своих виртуальных капсул хоть до 5000. Палец Чэнь Мо слегка двинулся, после чего остановился. Компания «Удар молнии» не продавалась с самого начала и не будет продаваться ни сейчас, ни позже. Я не собираюсь получать деньги от кого-либо и делить свою компанию с кем-либо. Чэнь Мо посмотрел на Цахуа. Меня не волнуют деньги. Для меня это всего лишь вопрос времени. Рано или поздно они будут заработаны компанией «Удар молнии». Мы продолжим субсидировать виртуальные капсулы «Матрикс», так что их цены начнут падать. Это я смогу сделать и сам, и я не планирую просить других о помощи. Если комитет по надзору за играми готов субсидировать виртуальные капсулы «Матрикс», я, конечно, буду рад этому, но раньше я и так сделал одолжение, так что я не собираюсь уступать еще раз. Понятно? Цахуа слегка вздохнул. Я уважаю твой выбор. Я отчитаюсь перед комитетом по надзору за играми. Тебе не нужно беспокоиться. Хотя некоторые люди будут недовольны, никто не станет создавать проблемы. Чэнь Мо рассмеялся. Спасибо. Цахуа встал и положил фигурку железного человека в коробку рядом с собой. Спасибо за подарок. Многие люди говорили о компании «Удар молнии» в подобном ключе. Но отношение Чэнь Мо оставалось прежним. Популярность железного человека во всем мире вновь вызвала у многих людей повальное увлечение виртуальными капсулами «Матрикс». И весь мир внезапно обнаружил, что концепция виртуальной реальности следующего поколения продвигалась лишь одним Чэнь Мо. Игра «Детройт». Битсуми Хуман впервые предложила концепцию виртуальной реальности следующего поколения. Оазис переехал в виртуальную капсулу «Матрикс», что в разной степени повлияло на многие традиционные отрасли, например, на то же общественное питание, мебель и автомобили. Игра «КТА» дала виртуальной капсуле «Матрикс» отличную рекламу и эксклюзивную игру, которую можно было назвать фирменной, и это в очередной раз продвинуло прогресс виртуальных игр следующего поколения на большой шаг вперед. «Железный человек» — это следующее поколение виртуальной реальности в стезе свободного выбора. Многие люди со всего мира были удивлены, когда обнаружили, что Чэнь Мо стоял на первом месте в огромной области виртуальной реальности следующего поколения. До сих пор ни одна другая компания во всем мире не смогла разработать виртуальную капсулу следующего поколения, которая смогла бы конкурировать с виртуальной капсулой «Матрикс», и ни одна компания, которая специализировалась на разработке и не смогла предоставить и, который был бы примерно равен NPC в игре «Железный человек». Хотя некоторые самые крупные игровые компании все еще попадали в топы списков популярных игр в области мобильных игр, ПК и виртуальных игр с помощью некоторых своих новинок, в области виртуальной реальности нового поколения они даже близко не стояли с шедеврами Чэнь Мо. И Чэнь Мо со своей компанией превосходили все другие компании. В прошлом, после появления какого-либо прогресса в развитии аппаратной части игровой индустрии, эта игровая индустрия сразу же двигалась вперед и различные игры А-уровня появлялись как грибы после дождя, но теперь, если сравнивать их игры с играми от Чэнь Мо, становилось ясно, что усилия многих игровых компаний были такими бледными и слабыми. Это хорошо или плохо, в любом случае, технологии продвигались вперед так быстро, что игроки этого мира чувствовали себя немного неуютно. Что касается крупных китов, то они уже начали шевелиться, и компания «Удар молнии» рассматривалась ими как огромный кусок сочного мяса. Однако Чэнь Мо не был падким на деньги, и он не планировал монополизировать весь игровой рынок. «Джарвис», — сказал Чэнь Мо. На экране компьютера на столе сразу же появилась надпись «Режим ожидания». Чэнь Мо на мгновение задумался. «Выпусти объявление. Во-первых, начиная со следующего месяца, компания «Удар молнии» начнет субсидировать все виртуальные капсулы «Матрикс», поступающие в продажу. Субсидия будет равна 10 000 долларов США. В Китае субсидия будет равна 60 000 юаням 1. Во-вторых, мы откроем исходный код игрового редактора и виртуальной капсулы «Матрикс», естественно, в платном варианте. Доступ к ним смогут получить все компании по всему миру. Помоги мне оценить примерную прибыль за второй ход и примерные потери за первый. 10 секунд спустя Джарвис ответил. Ожидается, что в течение года будут наблюдаться устойчивые небольшие убытки, ежемесячные потери составят около 130 миллионов долларов США, но продажи виртуальных капсул «Матрикс», продажи игр, а также доходы от редактора ИИ будут неуклонно расти. Год спустя доходы перекроют расходы и компания начнет получать чистую прибыль, но повышенный ажиотаж все также будет присутствовать. Чэнь Мо легонько постучал по столу. Ставлю перед собой небольшую цель, но потеряю почти 1,5 миллиарда долларов в пределах допустимого. Нет, на самом деле я ожидал увидеть гораздо большие потери. Чэнь Мо на мгновение задумался, после чего сказал: «На этот раз я действительно потеряю немного денег. Один в нашем мире 10 долларов 69 189 79 юаням, на курс от 25.08.2022, глава 1042. Он сумасшедший». Как только это объявление появилось в сети, оно мгновенно породило большие дискуссии во всей игровой индустрии. Не только игроки, но даже крупные компании были очень удивлены. Чэнь Мо сумасшедший. Чэнь Мо по сути сказал, что все виртуальные капсулы Matrix станут дешевле на 10.000 долларов или же на 60.000 юаней, если речь шла о Китае. В самом обычном случае цена виртуальной капсулы Matrix в нормальной комплектации равнялась примерно 300.000 юаням, но теперь, даже без других скидок, ее можно будет купить за 240.000. Конечно, многие из тех, кто не мог ее себе позволить, все еще не смогут купить ее, но вот те, кто колебался, только что получили очень мощный толчок. Многие понимали, что виртуальная капсула предыдущего поколения, какой бы комплектации она ни была, сильно уступала новым виртуальным капсулам следующего поколения, но эта скидка свалилась на них слишком неожиданно. Никто не слышал ни о каких новых технологических новшествах, с помощью которых теперь производить капсулы можно будет намного дешевле, ни о том, что цены на сырье для виртуальных капсул упали в цене. Учитывая это, многие пришли к тому, что Чэнь Мо решил заняться продвижением виртуальной капсулы Matrix и решил начать продавать их себе в убыток. Для многих других производителей виртуальных капсул это, несомненно, стало ударом, потому что их старые виртуальные капсулы и так сильно уступали виртуальным капсулам Matrix, и единственное, из-за чего их брали, было их дешевизной, но теперь их единственное преимущество исчезло. И для разработчиков игр со всего мира Чэнь Мо выпустил отличную новость. Он не стал отчаянно защищать свою дойную корову, а напротив, Чэнь Мо решил открыть редактор виртуальной капсулы Matrix и предоставил всем доступ к своему ИИ, что означало, что он приглашал всех крупных и не очень игроков присоединиться к игровой платформе «Удар молнии». Это была взаимовыгодная и беспроигрышная ситуация для обеих сторон, но то, что он открыл доступ для всех желающих, хоть и за плату, это заставило всех вздохнуть от восхищения. Эти два решения казались разумными, но на самом деле Чэнь Мо подвергся большому давлению. Ему пришлось несколько раз сходить в комитет по надзору за играми, чтобы объяснить им преимущество снижения цен на виртуальные капсулы Matrix, важность доступа к качественному инструментарию. И да, ему пришлось использовать на таких встречах несколько своих скрытых карт.